Почту привозили из райцентра поздно. Тетя Поля разносила ее порой чуть не к полуночи. «Нету тебя нынче, милая, нету!» Еще издали кричала почтальонша сиплым простуженным голосом, завидев маму у ворот. «Сама знаешь, как теперь полевая почта работает. Завтрева 2-3 в одноразье принесу. Иди, милая, иди, посинела на ветру уже». Тетя Поля жалобно просила мать: «А вы посмотрите, пожалуйста, может, оно где среди газет завалилось?» «Ничего у меня не завалилось, совсем не сердито, а скорее печально», — отвечала тетя Поля и раскрывала брезентовую сумку. «Гляди, однако, сама, коль сумлеваешься». И мать поспешно рылась в этой сумке красными, будто обваренными руками. И я заглядывал туда из-под ее руки. А потом мы медленно брели к дому по протоптанной в высоченных сугробах тропке, не замечая, как мороз леденит дыхание, и отогревались на теплой печи, на старой кислой овчине, которая служила нам матрацем. И мама мелко вздрагивала, мне казалось, от холода. Однажды тетя Поля пришла к нам еще засветло. 2 дня крутил буран, почту не привозили, и теперь сумка у нее была толстенькая. Она села за стол, вытянула ноги в коротких валенках. Сверху обрезали, чтоб снизу подшить. И долго копалась в этой толстенькой сумке. И чем дольше она копалась, низко наклонив голову, круглую, как шар, от пухового платка, тем сильнее бледнела мать, тем больше стекленели ее глаза. Наконец тетя Поля достала желтоватый 4-угольный конверт и, отвернувшись, протянула его матери. И даже я догадался, что в нем. Мы все уже знали, что бывает в таких желтоватых конвертах. Во мне еще жила какая-то робкая надежда. А вдруг пронесет? Но у матери и робкой надежды не оставалось, потому что она отдернула руку, тяжело опустилась на лавку и замотала головой. Не сказала, выдохнула: «Вскрой!» Тетя Поля надорвала конверт, достала узенькую полоску серой бумаги, молча положила на чистый выскобленный стол, а потом вдруг схватила свою сумку, с размаху швырнула на пол и начала топтать короткими подшитыми валенками. «Не могу!» — кричала тетя Поля и топтала сумку, будто эта сумка была виновата, что все больше и больше приходит в деревню таких узких желтоватых конвертов, что люди стали бояться ее, как зачумленной. Лучше никаких писем, лучше неизвестность, чем такие, не оставляющие никакого просвета надежде. «Не могу я больше, не могу!» Она кричала сипло и надрывно, и пена пузырилась в уголках ее губ, тонких, посиневших, и она топтала распластанную на полу сумку, неповоротливая, закутанная в 100 одежек. И мать вдруг кинулась утешать ее. Мать утешала ее, будто это не нам, а тете Поле принесли похоронку. Она усадила тетю Полю на лавку, расстегнула кожух, принесла воды. И только когда закрылась за почтальоншей дверь, сама беззвучно рухнула на пол. 59-е. «Такси! Эй, такси!» — кричу я, и зеленый огонек, вынырнувший из-за поворота, останавливается возле нас. Мы садимся на заднее сиденье, и шофер в блестящей кожаной куртке отрывисто спрашивает: «Куда?» Лида смотрит на меня, я на Лиду. «В аэропорт». Шофер кивает, нажимает на акселератор, и мы несемся в противоположный конец города. Совсем не потому, что там какой-то особенный ресторан. Просто там, за окном, взлетают и садятся самолеты. Там острее ощущаешь время, а не только вкус еды. Лида сидит строгая, прямая, и блики от уличных фонарей, мимо которых мы пролетаем, падают на ее лицо. Блестит черной кожей широкая спина шофера. В открытый ветровичок тянет сухим жаром от нагретого за день асфальта. Текут по тротуару люди, темные силуэты и желтые пятна вместо лиц. «Улетайте!» Шофер лихо проскакивает под желтый свет. «Улетаем!» С готовностью отвечаю я. А Лида дергает меня за рукав. Как, мол, не стыдно. Шоферу хочется поговорить. Видно, просидел день молчком за баранкой. Скучно. Далеко, если не секрет. На Колыму. Шофер смеется каким-то тоненьким смехом. Его кожаная спина вздрагивает. «Колыма, Колыма, веселая планета! 12 месяцев зима, остальное лето!» «Врешь, парень, кто же так на Колыму едет, особенно если добровольно, без узлов, без чемоданов? Значит, мы будем первыми». «Не, первыми не будете. Там уже народу битком». «На Колыме?» — недоумеваю я. «Неужели он принял всерьез этот трёп?» «Ближе, в ресторане». «Слушайте», — говорю я, — «как вы угадали?» «Да уж угадал». «Вы что, сегодня поженились?» Теперь подскакивает Лида. «А вы, случайно, не колдун?» Шофер смеется. «Значит, правда?» Он круто разворачивается и останавливается у здания аэропорта. «Да у вас же это на лицах написано, чудаки! Я перед вами мужа с женой вез». «Со стажем супруги! Уж так они всю дорогу друг друга грызли! Слушать тошно! Хоть ты останови машину и высади! А ведь когда-то, наверное, тоже сияли, как вы! Ладно, ладно, ребята! Думаю, что с вами этого не случится!» Он отдает Лиде сдачу и почему-то вздыхает. «Очень у вас лица счастливы, завидно!» 60-е. А наш столик у окна, которое выходит на летное поле. Далеко-далеко по этому полю бегут пунктиры огоньков, зеленых, красных, фиолетовых. Матовая шершавой белизной отсвечивает длинный бетонный язык взлетной полосы. Слева, возле ангара, сбившись в тесный кружок, стоят самолеты, Пузатый, неуклюжий с виду Анны, с огненно-красными полосами вдоль бортов —